Владислав Ходосевич. История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую он верил, не было. Грядущая инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что больше революции, а она оказалась путем к последней мерзости, к НЭПу. Он думал, что веруют в Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви, да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию. И однако сверх всех заблуждений, из всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же привлекает к Есенину, и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и перед своей совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся осознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, и за все хотел расплатиться ценой страшной. Правда же его — любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана. «Я люблю Родину, я очень люблю Родину». Горе его было в том, что он не сумел назвать ее. Он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Россию, пытался принять даже СССР. Одно лишь верное имя не пришло ему в уста — Россия. В том и было его главное заблуждение. Не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка, и развязка его трагедии. Из статьи «Есенин. Февраль 1926 года».